повторить 1-3 раза. Усложненный вариант упражнения. Используйте легкие гантели для обеих рук. 1-2 килограмма. Упражнение 14. Замок лежа. Упражнение предназначено для тренировки мышц плечевого пояса, спины, межлопаточной области. Исходное положение лежа на спине. Руки сцеплены на уровне груди в замок. Первая фаза изометрического напряжения. Попытайтесь как бы растянуть руки, разорвать замок. Вы почувствуете напряжение мышц спины, напряжение в межлопаточной области. Сохраняйте такое положение в течение 15-30 секунд. Вторая фаза – динамическая. Растяжение мышц. Одной из рук зацепитесь за противоположный край кушетки, вторая рука свободно вытянута вдоль туловища. Вес тела способствует растяжению мышц спины. Повторить для противоположной руки. Упражнение 15. Дыхание с подушкой. Упражнение предназначено для тренировки дыхательных мышц, межреберных, зубчатых мышц. Исходное положение лежа на спине. Руки вытянуты к ногам вдоль туловища. В руках находится небольшая подушка. Первая фаза изометрического напряжения. Медленно поднимите руки вместе с подушкой вверх и за голову. Одновременно плавно и глубоко осуществляйте вдох. Вторая фаза динамическая. Удерживайте состояние вдоха и медленно на фоне раздутой грудной клетки опускайте руки с подушкой вниз к ногам. Удерживайте состояние вдоха в течение 5-20 секунд. Вы должны почувствовать растяжение грудной клетки, легких, мышц, участвующих в дыхании. Третья фаза. Медленный выдох и полное расслабление. Упражнение повторите 1-3 раза. Поясничная позиционная гимнастика. Боль в пояснице является самой частой жалобой пациентов с остеохондрозом позвоночника. Поэтому поясничная гимнастика направлена не только на поддержание позвоночника, но и на купирование болевого приступа. Она нормализует тонус мышц, удерживающих поясницу, выравнивает давление внутри поясничных дисков и тем самым уменьшает болевое раздражение при обострении поясничного остеохондроза. Поясничная позиционная гимнастика служит прекрасной профилактикой и лечением болевого синдрома при грыжах межпозвонковых дисков. Мышцы брюшного пресса. Упражнение 16. Пятка. Это упражнение заключается в отрывании пяток от пола. Внешне простое, оно является очень сложным с биомеханической точки зрения. В положении сидя человек начинает постепенно горбиться, поясница изгибается назад, голова опускается вниз. Стоит оторвать пятку от пола, как тело невольно распрямляется. Такие изменения связаны с биомеханикой тела, поскольку при поднятии пятки телу сложнее удерживать равновесие, и оно начинает включать не работавшие до этого момента мышцы спины и брюшного пресса. Исходное положение сидя на стуле. Изометрическая фаза. Поочередно отрывайте от пола и опускайте пятки. Важно во время упражнения держать напряженным брюшной пресс. Выполняйте упражнение в течение 1 минуты. Упражнение 17. Более сложный вариант упражнения пятка. Исходное положение сидя на стуле. Кисти располагаются на коленях. Изометрическая фаза. При отрывании пяток от пола оказывайте давление на колени и бедра, затрудняя движение ног вверх. Одновременно напрягайте брюшной пресс.